Глава 16. Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаешь, что в твое отсутствие что-нибудь случилось, получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущением. Во-первых, отец запродал Батурина, прислал нам денег. Написал необыкновенно грустно, покаянно. Я на мгновение вспыхнул от радости. Опять, значит, есть возможность куда-нибудь поехать. Но тотчас же это чувство сменилось болью. Значит, совсем конец всей нашей прежней жизни. И горькой жалостью к отцу, к матери, к Оле. Мы тут веселы и беспечны. У нас весна, люди, город, а они там в глуши, в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь и о своей близкой бесприютности. Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусти, не мог слушать его оправданий в том, что он пустил нас по миру. Я в такие минуты всегда готов был кинуться, руки его целовать, даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же после Севастополя едва удержался от слез. К счастью, оказалось, что он запродал только землю, без усадьбы. А вторая новость была еще неожиданней. Брат совсем потерялся, сообщая ее. «Прости, что я скрывал это, я не хотел. И теперь не хочу, чтобы об этом знали наши. Дело в том, что я женат. Не церковно, конечно». Она даже продолжает ради ребенка жить вместе с мужем, но ты понимаешь меня. Теперь она в Харькове, завтра уезжает. Переодевайся и пойдем сейчас к ней. Она тебя знает и заранее любит. И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных, свободолюбивых и народнических мечтах. Рано вышла замуж, чтобы начать рука об руку с любимым человеком, жить только для народа, в борьбе за народ. Любимый человек, став благодаря ей человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям, меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее счастливую, такой болью за свое собственное счастье, среди всех народных несчастий, и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались. С братом она встретилась на юге. Он тогда скрывался, жил под чужим именем. Поняв свою любовь к нему, она в отчаянии кинулась в море. Спасена была только случайно рыбаками. Я, покорно переодеваясь, слушал все это с большим удивлением, ужасно волнуясь и отводя глаза. Мне почему-то было неловко, неприятно за брата. Во мне росла враждебность к его героине. Уж слишком все это было романтично. Однако я был удивлен еще более, едва переступил порог комнаты в том богатом отеле, где жила она. Как быстро встала она мне навстречу, как нежно и родственно обняла меня, как ласково и чудно улыбнулась, как хорошо, легко заговорила. Во всей милой простоте ее обращения была тонкость породы, воспитание прекрасного сердца, застенчивое, женственное, и вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть, в движениях мягкость и точность, в грудном слегка певучем и гармонически изысканном звуке голоса, равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, необъяснимое очарование.